Татьяна пересела к пианино и, передразнивая кого-то, начала петь сдавленным голосом. «Я обошел сады, луга, я видел все цветы, но в этом мире нет цветка милей душе, чем ты». Пошлые слова удачно дополнял пошленький мотив. Любаша, захлебываясь, хохотала над Варварой, которая досадливо пыталась и не могла открыть портсигар, тогда как Гогин открывал его легким прикосновением мизинца. Затем он положил портсигар на плечо себе, двинул плечом. Портсигар соскользнул в карман пиджака. Тогда взбил волосы, сделал свирепое лицо, подошел к сестре. «Играй маскотту! Эй, хор!» Он запел приятным голосом. «Коль на столе три свечки, да, три свечки, кто-нибудь умрет». «Умрет!» — мрачно подхватил хор и тотчас же весело запел. «Да, все приметы сновидения полны значения». Следующий куплет Гогин пел один. «Да, для пустой души необходим груз веры. Ночью все кошки серы, женщины все хороши». «Дурак!» — крикнула Татьяна, ударив его по голове тетрадкой нот. А он схватил ее и с неожиданной силой, как-то привычно, посадил на плечо себе. Девицы стали отнимать подругу. Началась возня, а Самгин, давно поняв, что он лишний в этой компании, незаметно ушел. Сероватый туман стоял над городом, украшая его инеем. Ветви деревьев и провода телеграфа были мохнаты. Холод сердито щипал лицо. Самгин шел и думал, что когда Варвара станет его любовницей, для нее наступят несладкие дни. Да, она, вероятно, все уже испытала с Маракуевым или с каким-нибудь актером. И это лишило ее права играть роль невинной влюбленной девочки. Но так как она все-таки играет эту роль, то и будет наказана. И нечего медлить, глупо церемониться, решил он. А через 2-3 дня он с удивлением и удовольствием чувствовал, что он весь сосредоточен на одном, совершенно определенном желании. Сравнивая свои чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдливо рядился в романтические мечты и надежды, на что-то необыкновенное, а теперь ничего подобного нет, а есть только вполне свободное и разумное желание овладеть девицей, которая сама хочет этого». Уверенность в том, что он действует свободно, настраивала его все более упрямо. Он подстерегал Варвару, как охотник лису, и уже не однажды внушал себе. Сегодня. Но каждый раз что-нибудь мешало ему, и каждая неудача все более усиливала его злое отношение к Варваре, крепче связывала его с нею, он ясно сознавал это. Не удавалось застать Варвару одну, а позвать ее к себе не решался. Варвара никогда не бывала у него. Приходя к ней, он заставал Гогиных. Брат и сестра всегда являлись вместе. Заставал мрачного Гусарова, который огорченно беспокоился о том, что манифест социал-демократической партии не только не объединяет марксистов с народниками, а еще дальше отводит их друг от друга. «И к чему при нашей бедности эти принципиальные нежности?» — бормотал он, выкатывая глаза то на Варвару, то на Татьяну, которая не замечала его. А с Гогиным Гусаров был на «ты», но слушал его дурашливые речи внимательно, как ученик. «Не сердись, все в порядке», — говорил ему Алексей, подмигивая. «Марксисты — народ хитрый». «Они тебя понимают, они тоже не прочь соединить гневное сердце с расчетливой головой». Каждая встреча с Гогиным утверждала антипатию Самгина к этому щеголю, к его будничному лицу, его шуточкам, к разглаженным брюкам, к свободе и легкости его движений. Но не без зависти и с досадой Клим должен был признать, что Гогин все-таки человек интересный. Он много читал, много знает и владеет своими знаниями так же ловко, как ловко носит свой костюм. Было ясно, что он хорошо осведомлен о революционном движении, хотя сам, наверное, не партийный человек. Трудно представить членом политической, даже игрушечной партии, фокусника и почти шута. Но несомненно, что осведомителями жандармов должны служить люди примерно такого типа, все знающие и способные ловко скрывать истинные убеждения свои за обилием знаний. Самгин слышал, что Алексей говорит одинаково одобрительно о марксистах и народниках, а, утешая Гусарова, любившего огорчаться, сказал: «Либералы тоже должны будут состряпать партийку, хотя бы для ради воспитания блудных и укрощения строптивых детишек своих. Все идет как следует, не рычи». И, наконец, Клима несколько задевало то, что, относясь к нему вообще внимательно, Гогин, однако, не обнаруживал попыток к сближению с ним. А к Любаше и Варваре он относился как ребенок, у которого слишком много игрушек, и он плохо отличает одну от другой. Варвара явно кокетничала с ним, и Самгин находил, что в этом она заходит слишком далеко. Татьяна, назойливая, точно осенняя муха, допрашивала: «Вы как относитесь к декадентам? Запоздалый перевод с французского и эпатаж только? А вам не кажется, что интерес к Верлену и Верхорну одинаково силен, и это странно?» Самгин чувствовал, что эта большеглазая девица не верит ему и испытывает его. Непонятно было ее отношение к сводному брату. Слишком часто и тревожно останавливались неприятные глаза Татьяны на лице Алексея. Так следит жена за мужем с больным сердцем или склонным к неожиданным поступкам. Так наблюдают за человеком, которого хотят, но не могут понять.